Глава 25. Необычная ситуация. «Но вы же сказали, что вы из Владимира, а теперь заявляете мне, что не из этого мира. Из какого же? Из потустороннего?» Правитель снова нахмурился и почесал бороду. «Либо я чего-то не до конца понимаю, что вполне допустимо. Либо вы, молодой человек, нагло мне врете, что совершеннейше недопустимо». «Он не врет», — подал голос Павел. И Алексей Николаевич повернулся к дочери. «Они не врут», — подтвердила она. «Скажите, вы же не отправляли собственную дочь куда-нибудь подальше?» — спросил я и поспешил добавить. «Ваше Величество». «Нет, разумеется. Дальше своей тетушки она никогда не была, но...» «Нет, решительно требую объяснений. Что здесь происходит?» «Ваша дочь при помощи машины для перемещений попала в другой мир. Мой мир, сильно отличающийся от вашего. Если бы у меня только был телефон с фотографиями, я бы вам показал». «Телефон с фотографиями? Вот такой?» Император показал классический аппарат цвета слоновой кости с поблескивающим диском. «Где вы видите здесь фотографии?» «У нас они другие, но не в этом дело». «А в чем здесь может быть еще дело? Павел Романович, вы привели какого-то ненормального, и у меня к вам будет еще много вопросов». «Ваш брат отослал мне 3500». «За что?» «А потом пил со мной на балу», — продолжал я, игнорируя вопросы. Наглости я старался не добавлять, однако ненормальным меня еще никто не называл, поэтому молчать я не собирался. «Еще я знаю, что на его поместье напали, знаю про смерть Куфина, и старый полковник, один из гостей, тоже меня там видел, меня и вашу дочь. При этом в моем мире машины ездят быстрее, мы летаем в космос, а для передачи посланий по всей стране даже самому обычному человеку требуется не больше минуты». «С братом я поговорю отдельно, но ваши слова лишь слова и ничего больше. Вы же это прекрасно понимаете». «Итак, Павел Романович», — император вновь переключил свое внимание. «Что вы делаете?» Увлекшись разговором с императором, я не сразу заметил, что шпион, пытаясь не встать с кресла, старается вытащить из кармана брюк что-то очень массивное. Он кривил губы, осознавая всю неловкость ситуации, но через несколько секунд мучений все же вытащил. «Мой потерявшийся смартфон!» «Как вы с ним ходите, ума не приложу!» — воскликнул шпион и покрутил устройство в руке. «Конечно, есть некоторые удобства. Удивительная вещица». И включил экран. «Я уже все просмотрел, и наши техники с этим тоже ознакомились, поэтому...» «Там же личное!» — воскликнул я. «Ничего такого там не было, на что нельзя было посмотреть. Но вот, например...» Он быстро пробежался пальцами по дисплею и продемонстрировал мне скриншот браузера. «Вот что здесь такое?» «Это моя почта, курсы валюты, погода на сегодня». «Пожалуйста». Шпион осторожно положил телефон перед императором. «Он погас!» — с какой-то непонятной восторженностью произнес Алексей Николаевич. «Минуту». Павел быстро нажал на кнопку сбоку корпуса и включил устройство. «А ты быстро разобрался? Или это делали техники?» «Техники. У меня не было на это времени». «Курсы валют? Где они здесь? А как приблизить?» Павел быстро настроил изображение, а император бахнул кулаком по столу. «76 за какой-то вшивый доллар? А еще 83 за что?» «За евро», — пояснил я. «Это еще что такое?» А после того, как я кратко сообщил, что знал, Алексей Николаевич, не стыдясь дочери, в голос выругался. «А с Россией что?» Пришлось и это объяснять. Через полтора часа рассказов и расспросов, когда наш диалог с императором более никто не решался перебить, в дверь постучал юноша. «Время обеда, Ваше Величество». «Позже». «Но уже собрались все остальные и ждут Анну Алексеевну. Очень хотят ее видеть». «Я думаю, что она может идти, если захочет. Соня уж очень по тебе соскучилась», — ласково улыбнулся отец. «И брата повидаешь. Давно его не видела тоже. Иди, иди». «Я пойду?» Аня уже дернулась к выходу, но посмотрела на меня и замерла. «Конечно. Не мог же я заставить ее сидеть с нами, когда она хотела увидеть родных после долгой разлуки. Мы увидимся позже». Она встала, скользнув самыми кончиками пальцев по моему лицу, что не ускользнуло от внимания остальных, и вышла из кабинета. «Так это ты на фотографии, которую без устали печатают все газеты страны?» — спросил император, выждав несколько секунд. «Я?» «Почему я не сомневался?» — он покачал головой. «Ладно, не об этом речь. Теперь, когда Аня вышла, я хочу спросить вас обоих. Да, я тебе верю, хоть и чувствую еще кое-какие сомнения», — добавил император, когда заметил мой порыв высказаться. «Прекрасно, хоть ты из другого мира, но все же такой же человек, как и мы. Значит, с тобою будет несложно говорить. Нет, сперва я тебя и спрошу, видел ли ты что-нибудь странное в ее поведении?» «Видел, и предостаточно», — ответил я, не собираясь ничего скрывать, как и было запланировано заранее. Но в последние дни ничего странного не было. «А что именно странное?» — уточнил Алексей Николаевич. «Можешь это объяснить?» «Вряд ли, но мне показалось, по крайней мере, я так думаю, после вашего с ней сегодняшнего разговора, что это проявление ее характера, семейная черта, я бы сказал». «Ты это брось, по делу говори». «Я бы назвал эти вспышки легкомысленными. Мне кажется, это слово подходит лучше остальных, но все равно не описывает действительность в полной мере». «И надеюсь, что такой ответ, Ваше Величество, вас устроит, потому что я не намерен вдаваться в подробности». «И не надо», — император удовлетворенно кивнул. «Я знаю, что может вытворять моя дочь. Я и сам видел их несколько раз в последние месяцы. Я видел их практически с первого дня, еще в августе». «И что же ты сделал?» Вопросы императора звучали то предельно жестко, то исключительно мягко. Я буквально видел основу поведения Ани в ее отце. Может быть, и не было никакого подвоха, а имела место только лишь наследственность. Проявил сочувствие и внимание к ее проблеме, осторожно высказался я. Собственно, мне показалось, что ей самой не хватало внимания. «Так», — протянул ее отец. «И?» «Вы говорите так, словно сами женаты не были и никогда отношений с женщинами не имели», — фыркнул я. «Что еще можно сделать, чтобы утешить молодую девушку? Провести по магазинам, вывести в свет, ресторан, в конце концов». «Ха-ха-ха!» — император слегка повеселел. «Что же, во всяком случае, ты поступил, как подобает мужчине, подставил сильное плечо в сложной ситуации». «И не только в этой», — добавил Павел, а затем произнес уже громче. «Максим, рассказывай, неужели я должен о твоих подвигах за тебя говорить?» «Я думал, что о похищениях рассказывать ваше дело». «Похищение? Кто? Выяснили?» — мгновенно встрепенулся император. «Непосредственный исполнитель мертв, как и несколько его помощников», — кратко сообщил Трубецкой, не вдаваясь в подробности. «Где их тела?» «Остались в моем мире», — вставил я. «Одного закопали в лесу, неподалеку от моего дома. Ничто не указывает на следы пребывания иномирцев. Все в порядке». «Для тебя, быть может, и в порядке. Но я хочу знать, почему служба, ответственная за безопасность моей семьи...» Каждое слово он дополнял ударом кулака по столу так, что массивная деревянная конструкция жалобно постановала. «Не выполнила до сих пор свою работу!» «Все оказалось очень сложно, Ваше Величество. Я решил помочь Павлу, насколько это можно. Дело в том, что Павел по возможности сопровождал нас, насколько это вообще возможно в нашем мире, и уже через неделю мы вернули Аню сюда, домой. Но ее перехватили», — добавил шпион. «Я полагаю, нет, я уверен, что есть люди значительные и влиятельные, которые несут ответственность за это. Люди уровня ваших приближенных и третьего отделения в частности». «Если нет никаких доказательств, я не намерен предпринимать никаких шагов в отношении собственной службы безопасности», — отрезал император. «Работайте дальше». «А ты, Максим, верно? Продолжай». «Пожалуйста». Последнее слово он практически выдавил из себя. «Что произошло дальше и как ты попал сюда?» «Дальше и вовсе было невероятно. Я думал, что кто-то использует двойника Ани, потому что неделей позже я встретил ее в очень неприятной компании, и она просила о помощи. Тогда я еще не знал, что к чему, однако помог ей и в этот раз отправился сюда сам». «Рисково». Император принялся листать бумаги в папке. «И что же? Что про случай с моим братом?» «Туда меня привела ваша дочь. Надо было как-то показать и доказать, что она вернулась. Что именно она вернулась», — поправился я. «Потому что ходили мнения, и я не знаю, стоит ли мне о них упоминать, ведь доказательств нет». «Говори», — прозвучало уже скорее как просьба, чем как приказ. «Я знаю, что ваша система управления отличается от нашей не только формой. Мне говорили, да я и сам видел, когда, был на вашем балу, и не только на нем, что в основе лежит близость императорской семьи к народу, и не только вашей семьи, но и людей, принимающих участие в управлении. В общем, я уже устал подбирать слова и сказал прямо, все это устроено для того, чтобы подорвать лично ваш авторитет». «Сильное обвинение я сегодня слышу, но нет ни одного человека, на которого вы могли бы указать. Ни ты, Павел Романович, ни ты, таинственный гость». «Нет, как я уже сказал, слово снова взял шпион. Ситуация очень сложная. Даже доверив вашу дочь Максиму...» «Это твоя работа, Трубецкой!» — снова повысил голос император. «Не стоит перекладывать ее на других. Ты специально обучался и входишь в число доверенных лиц, а он нет, насколько бы хорош он ни был. И какое у тебя образование? Офицер? Специальные службы?» «Он достаточно хорошо проявил себя», — сказал Павел, избавив меня от унизительной необходимости врать или, что еще хуже в данной ситуации, говорить правду про неполное высшее. «Как?» — спросил Алексей Николаевич таким голосом, что я по меньшей мере 10 раз сосчитал эхо. «И главное не слова. Мне важно, чтобы были подтверждения». «Можете обо всем спросить вашу дочь, ваше величество», — ответил Трубецкой. «Она могла быть в таком состоянии, что ваш знакомый ее попросту одурманил». Император махнул рукой. «Я еще не могу доверять ему в полной мере». «Так спросите вашего брата. Спросите, как лихо он косил из пулемета сосны вокруг своего поместья, когда на него напали. А я защищал вход в дом, где мы спрятали Аню». «Анну Алексеевну, я не могу слышать, как вы ее называете иначе», — поморщился правитель. «Иначе я смею даже предположить, что...» «Где ваш брат?» — спросил шпион. «Не тратьте время зря. Спросите, позвоните, если он не рядом». И он переставил с соседнего стола телефон цвета слоновой кости. Вообще, Сергей Николаевич был слишком слабой защитой моих слов, ведь тогда на балу он очень удивился моему присутствию и прямо сказал, что ему не рекомендовали со мной общаться. Однако император повел себя на удивление тактично, но скорее это было похоже на некоторый шантаж, ведь если бы мы говорили неправду, он дал нам последний шанс исправиться. «Сергею звонить», — уточнил он. «Тому самому, который на Александра Третьего смахивает», — вырвалось у меня, а император неожиданно фыркнул. «Чего есть, того не отнять», — и принялся крутить диск. Некоторое время он барабанил пальцами по столу. Я заметил, что ладони у него скорее натруженные, чем ухоженные, и смотрел в высокий потолок, а потом вдруг начал разговор. «Здравствуй, брат мой. Извини, что отвлекаю, но тут необычная ситуация. Я знаю, что сейчас должно быть собрание Малого Совета. Я прямо сейчас сижу в кабинете, только здесь рядом со мной всего 2 человека, кроме меня. И один из них просит подтвердить его слова». Сергей Николаевич что-то долго говорил в трубку, а потом император продолжил. «Потом свои учения проведешь, перестань. Дело буквально 2 минут. У тебя не парад, подождут бойцы. Ты Максима Абрамова знаешь? Он утверждает, что приезжал к тебе в поместье. Это так?» «Угу», — выдал он неохотно после паузы. «Кто сказал?» «А, Третье. Вот у меня как раз сейчас сидит его представитель и охотно просит тебя забыть предыдущие инструкции, так что можешь говорить». «Значит, был?» Я в очередной раз посмотрел на Павла, но тот настороженно вслушивался, словно понимал, что доносится из трубки. Я же едва мог разобрать тон и голос, не то что слова. «И в доме был? И защищал? Даже так?» Он снова попытался привстать в кресле. Похоже, это была его такая форма высшего удивления. «Понимаю, понимаю. И 3,5 ты ему тоже по приказанию выдал? Из своих, не из казенных?» «Да, хорошо. Нет, все, больше мне от тебя ничего не нужно. и он больше про тебя ничего не говорил». «А должен был», — рассмеялся вдруг император. «Вот и славно. Спасибо тебе». «Император, когда мы вошли в кабинет впервые, и император после звонка брату, это как ребенок, которому между этими двумя состояниями дали конфету. Глаза его заблестели, сам он оживился и даже расслабился. Пожалуй, брата моего вы бы явно не попытались охмурить. Хотя он спросил, не рассказывали ли вы чего-то еще о вашей с ним встрече. Быть может, вы знаете, о чем речь?» «Понятия не имею», — соврал я, обратив внимание на то, как «ты» быстро превратилась в более уважительное обращение. «Но верно ли я понимаю, что вы получили необходимые доказательства как минимум одной части нашей истории?» «Да, более чем удовлетворительные. И это меня очень утешает и успокаивает». В комнату без стука, распахнув дверь так, что та со стуком ударилась о стену, влетел все тот же юноша в темно-зеленой униформе и очках. Только вид его на этот раз был крайне возбужденный. «Ваше Величество, быстрее в обеденную!» «Что случилось?» Алексей Николаевич тут же вскочил на ноги, а мы с Павлом обернулись. «Ваша дочь, она там!» То, что случилась беда, было понятно без слов. Уронив кресло, я выпрыгнул из него и пролетел мимо парня. «Куда?» — тот махнул рукой, а я помчался вперед по коридору, предчувствуя что-то нехорошее.